Госпел развивается. Менялся не только Эмлуд Спрингс. Вся страна, казалось, совершила гигантский прыжок вперед. Все больше людей покупали собственные дома. Повсюду возникали новые радиостанции. Каждый день продавались тысячи радиоприемников, автомобилей, стиральных машин, холодильников и плит. Все больше дорог асфальтировали. Все новые изобретения поступали на рынок. Не уследишь. Электрические посудомоечные машины, электрические открывалки для консервов, все электрическое. Знай, жми на кнопку. К 1960 году, говорят, роботы будут делать за людей всю работу по дому. По словам Дороти, если дело пойдет в таком темпе, скоро у домохозяек начнется беззаботная жизнь. Но быстрее всего менялся госпел. В годы войны, когда народ из деревень подался на фабрики, эта музыка тоже проторила себе путь из маленьких захолустных церквушек юга и среднего запада в крупные города. Люди меняли адреса с Алабамы и Джорджии на Детройт и Чикаго. Адреса, но не музыкальные вкусы. Они хотели слушать привычную музыку. И госпел стал звучать на всех радиостанциях, собирая новую аудиторию на севере. Толпы фанатов перестали умещаться на церковных скамьях и в школьных классах и переместились в большие концертные залы и на стадионы. Сотни поэтов писали новые песни. Даже журнал «Тайм» признал существование разрастающейся и приносящей прибыль улицы дребезжащих жестянок госпела. В конце XIX века квартал на Манхэттене, где были сосредоточены музыкальные магазины, нотное издательство и фирмы грамзаписи, а из открытых окон неслись музыка и пение. Позже так стали называть всю индустрию популярной музыки, жестянка, фигурирующая в этом выражении. Оловянная кастрюлька на самом деле не имеет никакого отношения ни к посуде, ни к металлу. Это сокращение – от таппи-пиано, дребезжащее пианино. Южные песнопения разносились по всей стране до самой Канады. Самые известные группы обзавелись своими радиопрограммами, студиями звукозаписи и издательствами и ездили в парикмахерскую на больших черных лимузинах, но не отманы. Они разъезжали все в той же раздолбанной машине и все так же пели в основном в деревенских церквях и на всеночных. Феррис, хоть и спасся повторно, тем не менее был убежден, что из-за новой моды на госпел их музыка все дальше уходит от религии и оказывается в опасной близости к шоу-бизнесу. Он чувствовал, дьявол вползает в госпел, покачивая бедрами, соблазняет певцов шальными деньгами и сманивает добрых христиан ритмами бипопа на путь, противный Господу. Он кричал о том, что госпел вне рамок церковных песнопений – это грех. Потеряв собственного брата Лероя, прельстившегося пением в дешевых салунах с танцульками, он боялся, что и сыновья, Бервин и Вернон, тоже могут сбежать. Поэтому позволял семье выступать только в передачах, посвященных исключительно госпелу. Одну из таких передач дважды в день вели братья Блэквуды на станции КМА в Шенандо, штат Айова. Дороти на выходные приехала в Айову в гости к Эвелин Бергби, подруге и соратнице по радиодомоводству, а заодно выступить с лекцией на тему украшения пирогов на все случаи жизни. Она стояла за сценой, слушая советы Адели Шумейкер, как выбирать обои, и тут ей вручают записку. «Дорогая миссис Смит, увидала постер в КМА, что вы тут будете, а ведь и мы тоже туточки. Давайте побеседуем после шоу, если найдете время. Минни Отман». Дороти быстро настрочила на обороте чудесно. «Встретимся у выхода со сцены, когда все кончится, Дороти», и отдала записку посыльной. Дороти искренне хотела увидеться с Минни Отман и надеялась, что Бетти Рэй будет с ней. Она столько раз думала о Бетти Рэй, гадала, как она, но Минни пришла одна. Женщины отправились в маленькое кафе через дорогу и сели в кабинку, куда Минни еле втиснулась. Выслушав обо всех местах, где побывали отманы, Дороти наконец задала вопрос, который давно рвался с языка. «Как поживает Бетти Рэй?» Тень озабоченности пробежала по лицу Минни. Помедлив, она призналась. «Не очень. Честно говоря, миссис Смит, я об этом и хотела с вами поговорить. Она не знает, что я здесь. Но вы и ваша семья были так милы с ней. И своя дочь у вас есть. И вообще, вот я и подумала. Может, вы мне что присоветуете? Потому что, признаюсь, как на духу, я жутко за нее переживаю. Ох, батюшки, с ней что-то стряслось?» «Пока нет. Но мне сейчас очень тяжело». Мальчишки вошли в клинч, бунтарят вовсю. А Флойд совсем свернулся на женщинах, хуже, чем раньше. А у Ферриса не лады с головой. Дороти забеспокоилась, что с ним. «Да то и дело по новой спасается. И до того воодушевляется, что слетает с катушек, как в последний раз». «Говорю вам, миссис Смит, он сейчас в одном шаге, того и гляди, схватит в руки змею. Каждую минуту за ним глаз да глаз, только и следи, чтоб не занесло. Знаете, этот народ из Сен-Маунтина, они там все такие. Трое уже померли от змеиного укуса». Она тяжело вздохнула. «Кроме себя винить мне некого. Мама предупреждала насчет брака с человеком из Сент-Маунтина. Но я вцепилась в Ферриса Отмана. Слышать никого не желала, так что сама влипла, самой расхлебывать. Но я не могу и за ним следить, и за всей семьей. А Бетти Рэй в таком возрасте, все мальчики хотят с ней встречаться. И боюсь, стоит мне отвернуться, какой-нибудь вертлявый пивун госпела из тех, что вьются вокруг, как-нибудь возьмет да и удерет с ней посреди ночи». «Понятно. А она что по этому поводу думает? Но она покамест на них ноль внимания, ничем не интересуется, сидит в уголку да книжки читает. Глаза себе уже загубила, очки пришлось выписывать. Но она так ненавидит нашу бродячую жизнь, что готова хоть сейчас замуж выскочить, лишь бы осесть где-нибудь. Что думаете? Если она хоть чуток на меня в ее возрасте похожа, то она так и сделает. А нанять вместо нее другую певицу у нас денег не хватит. Так что я просто вся извелась. Да, поводов для беспокойства у вас достаточно». Дороти и сама волновалась. Минни наклонилась и тихо проговорила. «Миссис Смит, я знаю, умной меня не назовешь. Образование у меня ноль без палочки. И не поймите меня превратно, я всех их люблю до смерти. Но что Феррис, что мальчишки, не говоря уже о Флойде, не самые сметливые экземпляры на свете. Для людей, на вроде нас, такая жизнь самое то. А вот Бетти Рэй другая. Она умнее всех нас. Она думает, я не замечаю, но я-то вижу, как она читает свои книжки. Учиться она хочет, вот это ейное. Я пыталась к сестре ее пристроить в школу, но там детей полон дом. Она не выдерживает, нервируется. Но, миссис Смит, если я чего-нибудь с этим не придумаю как можно скорее, она закончит, как я, останется на всю жизнь неучим». Дороти кое-что пришло в голову, но она пока решила ничего определенного не обещать. «Минни», — сказала она, откинувшись на спинку стула, «не знаю, сработает ли мой план, но прошу вас, позвоните мне домой на следующей неделе, хорошо?» Минни с трудом выпихнула телеса из кабинки и обещала позвонить, как только они попадут в дом с телефоном. На том и расстались. На следующий день Дороти уехала в Элмвуд-Спрингс, а Отманы с утра пораньше направились в Нэшвилл, штат Теннесси. Город, прозванный пряжкой библейского пояса, района США, где евангельский протестантизм является основой культуры. Ядром библейского пояса являются Южные Штаты, Нэшвилл — столица музыки кантри, исполнители которой традиционно имеют слабость к ремням с огромными пряжками. Всю дорогу туда Минни молилась, чтобы Феррис не бродил за кулисами, отговаривая остальных исполнителей госпела петь в коммерческих целях, и чтобы Флойд не начал снова приставать к сестрам Картер. Когда они в последний раз пели с семьей Картер, кукла Честер сделала Джун предложение, настолько оскорбившее девушку, что она сорвала с него парик. За ремонт на Хала пришлось выложить $28. По дороге домой Дороти раздирали сомнения. Конечно, хотелось помочь Бетти Рэй, но не хотелось терять другую девочку, тоже ее подопечную. Еще она знала, что эта другая девочка больше всего на свете жаждет путешествовать. «Так, ладно», — решительно сказала она себе. «Что мне стоит спросить?» И в первый же день после возвращения, сидя с Беатрис на кухне, она издалека завела разговор. «Угадай, кого я встретила в Айове?» «Не знаю». «Помнишь Отманов?» Беатрис улыбнулась и погладила свою собаку по поводыря Хони. «Еще бы! А Бетти Рэй помнишь?» Беатрис кивнула. «Да, девочка, что у вас жила, как она?» Дороти откашлялась. «Не очень хорошо, кажется, даже наоборот. Ох, как жалко! Ее мама сказала, что Бетти Рэй не любит путешествовать. Мечтает осесть хотя бы ненадолго и походить в школу. Правда?» «Да, ее мама очень хотела бы, что у Бетти Рэй была возможность получить аттестат». Беатрис кивнула, но смолчала. «Хотя вряд ли это получится», — продолжала Дороти. «Почему же?» «Ура!» Дороти как раз надеялась, что Беатрис спросит. «Но если она уйдет из группы, им придется кого-то искать на замену». «Ах, вот как!» — сказала Беатрис и принялась яростно чесать Хони за ухом. «Правда?» Дороти подсыпала еще 2 ложки сахара в ее кофе, чтобы дать пташке время подумать. Конечно, для некоторых это непросто — вечно странствовать с места на место. Странствовать? Ну да, я ничего Минни не сказала. Тебя ж такая перспектива вряд ли заинтересует, правда? Беатрис вскочила на ноги. «Ой, Дороти, вы думаете, они меня возьмут? Возьмут, думаете? Я знаю все песни, и мелодию могу выучить любую. Минни мне будет скоро звонить. Если хочешь, я ее спрошу. Но, по-моему, много они не смогут платить». «Да мне все равно. А если их беспокоит моя слепота, скажите про Хонни. Скажите, мы отлично справляемся. Я почти все могу делать сама. Я не буду им в тягость. Скажите, я буду петь бесплатно». Они обе были как на иголках, пока Минни не позвонила, как и обещала. Дороти сказала, что Беатрис сможет заменить Бетти Рэй, если они согласны. Минни ответила, что обговорит с Феррисом и перезвонит. Прошел час. Наконец раздался звонок. «Миссис Смит, скажите девоньке, если она хочет с нами вместе помыкаться, мы будем рады. Погодите, я дам Бетти Рэй». Дороти тут же крикнула Беатрис, ожидавшая ответа в кухне. «Все хорошо, дорогая, тебя берут». Потом трубку взяла Бетти Рэй. «Алло, Бетти Рэй, тебе мама все рассказала?» «Да, мэм». «Ты согласна? Ты знаешь, мы очень хотим, чтобы ты приехала». Последовала долгая пауза. «Миссис Смит, вы просто не представляете, как я хочу к вам». Дороти, пожалуй, впервые услышала от Бетти Рэй целое предложение. Она очень переживала, что совершает ошибку, но в этот момент поняла, что все сделала правильно. Минни снова была у телефона. «Скажите, Беатрис, мы заедем через несколько недель. Клянусь, когда кажется, что ты в полном тупике, Господь посылает ангела. Бог запишет вас в святые, миссис Смит. Знаете, какой камень у меня с души свалился?» Повесив трубку, Дороти вернулась на кухню, но Беатрис и след простыл. Побежала собираться.